Глава 30. Василиса. Иногда пробуждение похоже на падение. Ты словно медленно-медленно летишь куда-то вниз сквозь густую вату, по пути теряя воспоминания, ощущения, запахи. И только одно чувство остается неизменным – тревога. Мне было страшно еще до того, как я открыла глаза. Сначала боль. Глухая, пульсирующая. Словно кто-то воткнул в голову сверло и не спешит его вынимать. Потом звуки. Щелчки. Писк аппаратуры. Чей-то голос. Глухой, будто через стену. Я не понимала, кто я, где я и почему внутри меня так пусто. Мир вернулся резко. Слепящий белый свет в глаза, пронзительная тишина, как перед бурей, и голос. «Пациентка реагирует, в зрачках динамика есть». Мое горло было сухим, словно я глотала песок. Повернуть голову не получалось. Она была тяжелее, чем вся земля. С трудом моргнув, я различила лампы, холодный ровный свет, хромированные стенки, капельница. Писк прибора рядом с головой. Я в больнице? Сердце билось быстро. Слишком быстро. Ладони вспотели, пальцы затряслись. Я попыталась пошевелиться, не получилось. Паника нависла, как гроза. «Спокойно», — услышала я. «Все в порядке. Василиса, ты меня слышишь?» «Я слышу, но не понимаю, кто я вообще? Василиса — это мое имя? Где я?» Шепотом, чужим хриплым голосом. «Больница». Мужской голос тихий, спокойный, с хрипотцой. «Все хорошо, ты пришла в себя». Я моргнула, с трудом, обвела глазами пространство и тогда увидела его. Он стоял сбоку от кровати, высокий, врачебный халат поверх темной водолазки, лицо как из чужого сна, знакомое, но неуловимо далекое. Волосы взлохмачены, под глазами тени, а в зрачках океан, глубокий. Тревожный, до ужаса живой. Он взял меня за руку осторожно, почти боясь. «Ты здесь, слава богу». Я вгляделась в его лицо, пыталась найти зацепку. Может, я должна знать его? Он говорил так, будто я важна, но внутри пусто. «А вы? Кто вы?» В палате повисла звенящая тишина. Я увидела, как он будто окаменел. Рука чуть дрогнула. Потом ничего, ни слова, только тень в глазах, как от пощечины. Медсестра, та, что стояла рядом, переглянулась с коллегой. «Потеря памяти», — пробормотала она. «Вероятно, временная ретроградная амнезия». «Уберите свет», — скомандовал кто-то. «Пациентке больно». Кто-то подошел, начал проверять зрачки. Левый, правый, слишком ярко, слишком шумно. Я снова вжималась в подушку, как будто можно было убежать от боли, страха, неизвестности. Он все еще держал меня за руку. «Ты в безопасности», — сказал он. «Все хорошо. Я рядом». Я вгляделась в его лицо. Четкие скулы, узкий подбородок, руки, словно не раз бывавшие в крови. Запах чего-то знакомого, мята и кофе. От него веяло чем-то надежным. Но я не знала его. Точнее, я ничего вообще не знала. Паника захлестнула меня с головой. Кто я? Как я тут оказалась? Что случилось? Авария? Меня сбила машина? Машинально подвигала пальцами ног, что далось мне с невероятным трудом. Вроде двигаюсь. Ничего, кроме головы, не болит. Что происходит? «Почему вы здесь?» – прошептала я. «Кто вы мне?» Он чуть улыбнулся, грустно, словно сам не до конца знал ответ. «Я просто хочу, чтобы ты знала. Я с тобой. Я останусь рядом». Я смотрела, смотрела, пока в груди не заколола от непонимания. «Простите», – едва слышно. «Я не помню ничего вообще». Он кивнул совсем чуть-чуть и сказал. «Это нормально. Мы разберемся. Все вспомнится или нет, я все равно рядом». Его голос такой теплый, такой уверенный, будто за ним целая армия. А он просто стоит между мной и миром и говорит: «Ты в безопасности». Мне внезапно захотелось выгнать всех вокруг и оставить только его. Мужчину, которого я видела впервые, но уже безмерно ему доверяла. Что-то внутри неуловимо отзывалось на него. Что-то, что я не могла даже себе объяснить. Я дернулась, сжала его пальцы. «Не уходите. Пожалуйста. Даже если я ничего не помню, мне страшно одной». Он посмотрел на меня глубоко, долго, как будто что-то искал. Потом шагнул ближе, погладил мои волосы. «Я не уйду». И только тогда я позволила себе закрыть глаза. Но в душе что-то медленно, но точно оживало.